Капитан подводного судна «Немо» произвел на ребят странное впечатление. Особенно на Женю, который раньше о нем и слыхом не слыхивал. Не таким мальчик представлял себе капитана фантастической подлодки. По его мнению, Немо должен был быть чуть моложе, восторженным, с горящими глазами и жаждущим приключений. Одним словом, похожим на Артура Грея. Но тот оказался совершенно другим. Высоким, среднего возраста, с темными волосами и небольшой аккуратной бородкой. В широко расставленных, очень выразительных карих глазах читались абсолютное спокойствие, уравновешенность и мудрость. Но стоило их обладателю пристально поглядеть на кого-то, его взгляд словно просвечивал человека насквозь, как рентген. Оля сразу обратила внимание на экипировку капитана и сильно удивилась. Вроде бы ничего особенного. Просторный кафтан до колен, больше напоминающий балахон из-за свободного кроя и длинных объемных рукавов. Широкие шаровары, заправленные в высокие сапоги. Только вот материалы, из которых одежда была пошита, девочка сочла весьма необычными. Кафтан, казалось, был сделан из какой-то качественно выделанной шкуры. Шаровары темно-зеленого цвета сотканы из каких-то водорослей, а сапоги, похоже, были из частей чьего-то панциря. Украшали же их оригинальные застежки из коралла. Да и внутренний интерьер помещений больше напоминал не корабль, а музей. Тут был роскошный салон с потрясающей коллекцией всевозможных морских диковин и статуй, которым, видимо, было немало лет. Множество картин в позолоченных багетах, целое собрание роскошной старинной посуды и просто шикарная библиотека с книгами на разных языках. Все это указывало на то, что хозяин явно человек образованный, интеллигентный, обладающий хорошим вкусом и разбирающийся в искусстве и литературе. Женя ожидал, что как только они опустятся на дно, Немо тут же начнет рассказывать им о своих приключениях и тайнах подводного мира, станет показывать гостям свои сабли, пистолеты, разные боевые трофеи и поднятые со дна сундуки с золотыми монетами и драгоценностями. Но капитан лишь спокойно и вежливо поздоровался, провел небольшую познавательную, но весьма сдержанную экскурсию по своему кораблю, а после завел длительную беседу с Сан Санычем на неизвестном мальчику языке, оставив Олю и Женю наедине напротив большого круглого иллюминатора, за которым открывался великолепный вид на подводный мир. Прямо перед глазами ребят проплывали огромные скаты и стайки суетливых разноцветных рыбешек. Чуть подрагивая, словно в легком танце, поднимались вверх полупрозрачные эфемерные медузы, розовые, голубоватые, серебристые, а длинные зеленые водоросли покачивались в такт их движением. В песке копошились ленивые кальмары, изредка тревожащие своими щупальцами моллюсков, спокойно почивавших в красивых раковинах разной величины. Зрелище было восхитительным, и ребята, прилепившись к иллюминатору, надолго забыли обо всем на свете. Даже Баська нашла себе отличное развлечение. Маленького морского конька, который, видимо, из интереса подплыл прямо к самому стеклу и завис перед ним, как раз напротив мордочки щенка. Баська грозно гавкнула на него, но реакции морского жителя не последовало. Тогда она гавкнула еще раз, потом другой, но коньку, похоже, было абсолютно все равно. Обиженная таким равнодушием, Баська поднялась на задние лапки и принялась скрести коготками по гладкой плотной поверхности стекла, пытаясь отковырять конька. Но ее действия совершенно ни к чему не привели, а через некоторое время конек и вовсе куда-то уплыл, покинув собачку, которая была уже почти уверена, что нашла приятеля. Баська еще немного потявкала для приличия, бросила последний разочарованный взгляд в иллюминатор и побежала прочь разыскивать Сан Саныча. Может быть, рядом с ним происходит что-нибудь интересненькое, она и не знает. Оля же с Женей все стояли и стояли перед смотровым окном. Конечно, наблюдать за океанскими красотами можно было до бесконечности, но все же нависшее молчание уже стало казаться обоим тягостным, и поэтому Женя решил первым начать беседу с девочкой, которая, видимо, до сих пор находилась под властью недавней обиды и продолжала упорно его игнорировать. «Странный он тип, капитан Немо. Я и не знал, что капитаны бывают такими. Этот интеллигент, небось, даже стрелять-то не умеет», — завел разговор мальчик. «Много ты понимаешь. Все он прекрасно умеет», — слегка отстраненно и равнодушно ответила Оля. «Ты вообще хоть что-нибудь знаешь о нем?» «Не-а», — коротко ответил Женя. Оля демонстративно закатила глаза, покачала головой и все так же равнодушно произнесла. Господи, ну почему меня твое невежество совсем не удивляет? А между прочим, капитан Немо – потрясающий человек. На самом деле он индийский принц Дакар и возглавляет восстание своего народа против британских захватчиков, поработивших его родную страну. Восстание потерпело неудачу, а за голову наследного принца, предводителя мятежников, была назначена огромная награда. Но ему удалось скрыться. Благодаря блестящему разностороннему европейскому образованию и своим способностям он сумел построить первый в мире действующий подводный корабль. Наутилус стал его новым домом, но Дакар навсегда потерял родину, веру в людей и даже собственное имя. Ведь имя Немо символично. По латыни оно означает «никто». Он отрекся от земли и от людей, старался вообще не выходить на сушу и не употреблять для своих нужд ничего из того, что было связано с миром на поверхности. «Ага, значит, вот почему у него такая странная одежда», — вставил Женя, чтобы показать свою заинтересованность. «Ты тоже заметил?» — хотела спросить Оля, но сдержалась. И продолжала все так же отстраненно, как бы не заметив его слов. Капитан Немо совершил кругосветное путешествие, пройдя 20 тысяч лье под водой, и пережил много всяких приключений. Он только кажется таким сдержанным и равнодушным, а на самом деле очень решительный, гордый и отважный человек. Он помог очень многим людям. И вместе с тем, капитан Немо очень добрый, чуткий и увлекающийся. Любит книги, музыку, живопись. «Супер!» – оборвал Женька рассказ Оли. «Из его истории мог бы получиться нехилый квест. Восстание, строительство подводной лодки, путешествие по всему свету. Странно, что никто еще до сих пор до этого не додумался. Я бы в такую игру поиграл». «Возможно, ты прав», — раздался бархатный голос за его спиной. Женя вздрогнул, обернулся и увидел, что к ним подошел сам Немо. «Квест действительно получился бы неплохим», — продолжал капитан. «Но книга все-таки намного лучше любой игры. Я бы советовал тебе прочитать самому о моих приключениях, чтобы представить их так, как ты сам захочешь». Немо снова отошел и продолжил разговор с хранителем на странном языке. Женя нагнулся к Оле и спросил шепотом. «Что за язык такой, не знаешь?» «Это хинди. На нем в Индии разговаривают». «А, слышал. Только вот интересно, откуда мой дед так хорошо его знает?» Сан Саныч действительно разговаривал с Немо свободно, будто всю жизнь знал его язык. Капитан же был бесконечно рад пообщаться, наконец, с кем-то на родном языке. «Да, хранитель, в непростое положение вы попали», – задумчиво проговорил Немо, выслушав долгий рассказ Сан Саныча. «Самое неприятное, что, судя по упорным слухам, разумная плесень впервые была замечена именно в мире приключений, то есть в вашем мире». «И не говорите, капитан, я в полном недоумении», – отвечал дед. «А главное, никому не известно, на что зеленая мерзость способна, какими свойствами обладает, есть ли пределы ее возможностей. За то время, что мы путешествуем, натыкаясь на последствия ее появления, или же слушаем рассказы очевидцев, у меня сложилось впечатление, что чем дальше, тем опаснее она становится. Такое чувство, что ее силы крепнут с каждой уничтоженной книгой. Шерлок Холмс создал противоядие, но кто знает, вдруг с того времени плесень настолько изменилась и окрепла, что она уже бессильна. Тогда получается, что мы зря тратим время на поиски пробирки с красной жидкостью. Хотя найти ее мы все-таки обязаны. Вдруг это наш шанс, и противоядие все еще действенно. Не просто же так его похитили». «Значит, вы думаете, что пробирку с противоядием украл именно Рашфор?» «Что ж, я не удивлен. Очень на него похоже». «Да, на него указывают все улики. Мой внук его опознал. Женя столкнулся с графом, когда мы ехали в книжном экспрессе, и видел у него пробирку с красной жидкостью. К слову сказать, хранитель, у вас замечательный внук. Сразу видно, в вас пошел». «Наверное, он гордится тем, что его дедушка не только один из известнейших героев мира приключений, но еще и хранитель, которого переизбирали на должность уже 6 раз». Лицо Сан Саныча вдруг из беззаботного и улыбающегося превратилось в серьезное и настороженное. И несмотря на то, что прекрасно знал, ни Женя, ни Оля все равно не понимают смысла разговора, заговорил гораздо тише. «Прошу вас, Немо, ни слова об этом при ребятах. Они уверены, что я обычный человек. Поверьте, пока так надо. Не беспокойтесь, друг мой. Я не выдам вашей тайны. Тема нашего разговора останется здесь, на глубине, и стены верного Наутилуса сохранят секрет навеки. Однако спешу вас обрадовать», — Немо сверился с картой. «Похоже, Франция у нас прямо по курсу». Сан Саныч и капитан подошли к тому самому большому иллюминатору, где стояли ребята. Женька, который прильнул лбом к стеклу и внимательно наблюдал за чем-то, показал рукой вдаль. «Дед, капитан, смотрите, какая странная рыба! Вон там, прямо перед нами!» Сан Саныч взглянул туда, куда указывал внук. Действительно, прямо перед кораблем зависла огромная темно-зеленая рыбина. Казалось, она была не настоящей и больше напоминала какую-то плавучую скульптуру, нежели живое существо. У нее не имелось ни глаз, ни жабр, и даже плавники не колыхались. Был виден только широко раскрытый рот. И еще создавалось впечатление, что силуэт целиком состоит из каких-то водорослей, тины или плесени. И чем ближе Наутилус приближался к рыбе, тем все больше та становилась. Прямо на глазах увеличивалась в разы, открывая навстречу лодке свою темную бездонную пасть, похожую на вращающуюся воронку смерча. Хранитель сразу сообразил, в чем дело. «Осторожно, Немо! Это разумная плесень! Скорее готовьте орудие к бою, иначе она проглотит нас вместе с кораблем!» Капитан немедленно подскочил к приборной панели и осуществил два точных выстрела прямо по туше рыбы. Оля, Женя и Сан Саныч замерли перед смотровым стеклом, ожидая, когда рассеются поднявшиеся от взрыва со дна песок и водоросли, дабы удостовериться, что враг благополучно уничтожен. Но когда видимость улучшилась, пассажиры подлодки были просто шокированы. В результате выстрела отвратительная рыба разлетелась на сотни маленьких плесневых ошметков, которые в одно мгновение, прямо у них на глазах, вновь соединились между собой. Только на сей раз рыб стало уже две, значительно меньше по размеру, но зато пасти у них были не просто черными и бездонными, а жадно лязгающими навстречу подводному кораблю острыми, как бритва, зубами. «Они сейчас съедят нашу лодку!» — закричала Оля и закрыла лицо руками. Немо тут же скомандовал полный назад. Наутилус резко затормозил и его сильно тряхнуло, отчего Оля с Женей повалились с ног и прокатились по полу до самой стены. Сан Саныч ясно осознавал, что спасения нет. Слишком близко они подошли. Стрелять по рыбам бесполезно, будет только хуже, а увернуться на таком маленьком расстоянии они все равно не успеют. Наутилус не настолько маневренное судно. Что ни делай, плесень в любом случае повредит подлодку, а что будет дальше, страшно себе даже представить. Но тут, откуда ни возьмись, перед окном совершенно неожиданно появилась громадных размеров белая акула. Похоже, она проплывала неподалеку в поисках какой-нибудь наживы и к своей радости заметила двух крупных рыб, показавшихся ей аппетитными. Подчиняясь животному инстинкту, совершенно не думая о последствиях и не подозревая, что перед ней вовсе необычные морские обитатели, хищница, широко разинув зубастую пасть, кинулась на плесневых рыб и одним махом заглотила обоих. Все находящиеся внутри Наутилуса замерли в ожидании, не отрывая глаз от внезапно раздувшегося брюха акулы и гадая, что же будет дальше. Скорее всего, ее просто разорвет на куски. Однако акула только приоткрыла рот, выпустила несколько темно-зеленых пузырей и поплыла прочь по своим акульим делам, не обращая никакого внимания на припавших к обзорному иллюминатору ошалевших пассажиров подлодки. «Вот это да!» — протянула Оля. «Нифига себе!» Женя поднялся с пола, отряхивая джинсы. «Нет, я, конечно, смотрел фильмы про всякие там гигантских акул-хищников, но чтоб такое! А повезло нам все-таки, что она так вовремя проголодалась!» Хранитель, капитан Немо и Оля в один голос облегченно расхохотались.